2. К 7 часам вечера горожане, действуя быстро и молча, разве что кто-нибудь раздраженно рявкал на замешкавшегося товарища, соорудили что-то вроде огромного проектора для слайдов, взгромоздив его на промышленный пылесос. Прибор запустили для проверки, и в небе над участком Генри возникло гигантское застывшее лицо. Собравшиеся, не говоря ни слова, но с одобрением смотрели на покойную бабушку Эпплгейта. Машинка исправно работала. Оставалось дождаться девушку с фотографией ратуши, точнее с фотографиями, поскольку речь шла о стереоскопической модели, и можно было... Тут до них долетел ее голос, слабый, но подкрепленный силой мысли Тремейна. «Скверные новости». «В чем дело?» — обратился Кайл Арченбург к Ньюту. «Я не все разобрал». «Оглох, что ли?» — рявкнул Энди Бейкер. «Боже, когда эта старая сука подорвала нашу ратушу, грохот слышали за 3 округа, миль за 200!» Он сжал кулаки. «Уймитесь вы оба!» — отрезала Хейзел Макриди. И повернулась к Кайлу. «Девочка отлично сделала свое дело!» Она специально почти кричала в надежде не просто растолковать Кайлу Арченбургу возникшую проблему, но и дотянуться до Кристины Линдли, подбодрить ее. В голосе, мыслях, девушки звучало смятение на грани истерики. Только этого сейчас не хватало, когда на счету каждая драгоценная минута. Не ее вина, что на снимке видны часы. «Не понимаю», — приподнял брови Кайл. «Кристина откопала цветное фото с таким ракурсом, что лучше и пожелать нельзя», — продолжала Хейзел. «Очень четкий вид от церкви и кладбища, только возле дороги немного размыто. Придется пару дней не пускать чужаков на другую сторону, пока Крис не дорисует остальное. Но ведь они заинтересуются неисправной печью и участью Рут. Хотя, думаю, с этим мы тоже разберемся. Может, закрыть некоторые трассы?» С этими словами она посмотрела на Ньюта. «Отрежем», — бросил тот. «Как нечего делать». «А в чем загвоздка-то?» — нахмурился Кайл. «Ну и дебил!» — возмутился Энди Бейкер. Кайл свирепо двинулся на механика, но теперь уже Ньют обронил. «Да уймитесь вы оба!» — и пояснил. «Загвоздка в том, что Рут взорвала башню в 3:05 пополудни. А на единственном отчетливом снимке, который нашла Кристина, можно разглядеть циферблат, и стрелки показывают без 10:15». «Ох!» Кайл покрылся блестящей испариной и, достав носовой платок, утер лицо. «Вот влипли. Что теперь делать?» «Импровизировать», — невозмутимо ответила Хейзел. «Старая сука!» — рявкнул Бейкер. «Жаль, что сдохла уже, а то бы я своими руками ее сейчас...» «Энди, ты же знаешь, Рут любил весь город». «Ага, надеюсь, черти ее ворочают длинными вилами», — проворчал тот и выключил прибор. Бабушка Генри исчезла. Хейзел с облегчением выдохнула. Ее немного пугало это каменное лицо в идеальном объемном изображении, зависшее над лугом, сквозь которое время от времени проходили пасущиеся коровы. И, кстати, давно пора было загонять обратно в хлев, исчезая из виду за старомодной брошью на высоком воротничке. «Все будет отлично», — внезапно произнесла в тишине Бобби Андерсон. Услышав ее, все, и даже Кристина Линдли, сразу же успокоились.